губах тебе дорос, и в веснушках курносенький нос, о прекрасных губах цвета роз, и в веснушках курносенький нос. Смотри, что сидеют виски, ведь любовь не знает преград, сердце ранит она всех подряд. Понял я, что мне эта весна, мне сирени букет принесла, подарила на старости лет мне тебя, как прекрасный букет. Подарила на старости лет мне тебя, как прекрасный букет. Ты стучи, мое сердце стучи, и от радости всюду кричи. Пусть все знают о счастье моем, и моя седина не при чем. Это просто решила судьба подарить мне любовь и тебя. Шлю я низкий земной ей поклон, пусть звучит колокольный тот звон. Шлю я низкий земной ей поклон, пусть звучит колокольный тот звон.